Глава 41. «Ты убила его? Ты убила отца?» Она на самом деле предала демонов. Оказавшись перед нелегким выбором, она отбросила всех, выбрала себя и свое счастье. Она своими руками оборвала его жизнь, лишила всех демонов возможности вернуть себе великого героя. «Так он? Мой отец, он был все еще жив?» Но куда большим шоком было откровение, что он до сих пор существовал там, что он умер лишь недавно. Этот демон, этот демонический лорд, он тысячу лет скитался по вселенной. Немыслимые муки стерпел, ужасный грех взял на свою голову и все для того, чтобы выполнить предсмертное желание отца. Ну а он, оказывается, все это время оставался жив. Он все это время ждал? Его ждал? Проиграв битву, он ждал помощи. Сотни и сотни лет ждал преемника в надежде, что кто-то из них все же вернется туда. «Почему я?» — вырвался из уст демона жалкий стон. «Почему я летел так долго? Всего на несколько лет не успел, да как же!» Он не хотел принимать этого. Он всю жизнь был уверен, что его отец мертв. «Да как ты посмела?» Буквально взорвался он, никогда в жизни не испытывая столько ненависти, сколько испытывал теперь. Вражда с людьми, сражения за пределами этой арены больше его никак не заботили. Он мог показать ему, мог показать отцу, что он преуспел в своей миссии, что он добился желаемого. Когда-то раньше, очень давно он зарубил в этой комнате никчемного слугу и впервые в жизни получил одобрение отца, поступив как истинный лорд. И сейчас, даже принеся в жертву товарища, он добился немыслимых высот. Сильнейший монстр во вселенной стал его вассалом, и он привел его на помощь своей расе. Сейчас бы точно, сейчас бы снова он мог те слова услышать. Если бы он был на пару лет быстрее, если бы поторопился лишь на чуть-чуть, он получил бы одобрение, он бы услышал те слова, похвалу отца, похвалу от демонического бога. «А-а-а!» — взорвался он, сгорая от ненависти. Схватил со стены меч, сорвав его с креплений, вся стена с арены душ исчезла, обращаясь грязным месивом. Застывшие капли крови на острие клинка забурлили и расплылись по лезвию, обращаясь вязкой жижей. Демон даже не думал, просто взмахнул мечом, запустив в демоницу дугу странной энергии, сорвавшейся с грязного меча. И эта дуга упала на ее тело, ударившись о золотое крыло, которым та неспешно закрылась от неумелой атаки. Энергия монстра действительно была сильна, но золотая сила, идущая от изначального создания, конечно, не могла проиграть. И потому грязная дуга просто разбилась о крылья демоницы, как о барьер, тут же рассеявшись и догорев в воздухе. «Убейте ее!» — заревел демон. «Такая грешница, как она, не должна продолжать жить!» Вся комната вокруг них растворилась в воздухе, сменившись мерзким пузырем. Из апартаментов маленького лорда Аша переместилась словно на дно болота. Стоять было противно, пусть и совсем не тяжело. Над головой словно реки текли, сотканные из мерзкой тины сотен и сотен переваренных душ. Это была его душа, теперь настоящая. Такая испорченная и мерзкая, что Аша могла бы задаться вопросом, кто тут настоящий грешник. И как в подтверждение этих грехов, она увидела их. 9 теней, поднявшихся между ними прямо с земли. 9 демонов, которые когда-то поклялись в верности юному лорду и следовали за ним, до самой смерти подчиняясь всем приказам, даже последнему из них, обернувшись этим. «Он умер! Да, он умер! Нет!» А снаружи тем временем маленький мир совсем потерял рассудок. Заметив, как плененный им демон рухнул, словно подкошенный, он не понял, что именно произошло. «Я не хочу умирать!» Знал только, что если тот умрет, вместе с ним должен умереть и он тоже. Замкнутый в себе, сжавшийся до предела грязный шар, просто слетел с катушек и взорвался, словно ему нечего было больше терять. На гладком, как вода, теле монстра вспучились 1000 вен, и он выстрелил в стороны сотнями длинных отростков, атакуя все вокруг себя или просто махая ими в сторону. Паникующий ребенок даже забыл, где именно сейчас находился Азар. Но образовавшиеся щупальца были так огромны и быстры, что одно из них неминуемо настигло золотого дьявола, ударило его сбоку по согнутому хвосту и словно на раскаленный нож налетело. Замерший на месте Азар не сдвинулся с места, а враждебная сила раскололась в месте удара и начинала гореть. По всей духовной реке разлетелся наполненный болью и испугом вопль. Сотни и сотни щупалец устремились в золотого дьявола, обвив его со всех сторон. Утроба монстра глотала его, несмотря на собственные увечья. Ну а тот, до этих самых пор и далее, так и не сдвинулся с места. Обернув вокруг себя исполинский хвост, он создал убежище, внутрь которого не могла пробиться даже крупица враждебной к нему силы. Даже если снаружи был град и дождь, даже если огромный древний монстр сейчас буквально пожирал его, затягивая внутрь себя, он просто не двигался, придерживая на коленях закрывшую глаза девушку, тихо, мирно сопящую, да так, словно она сладкий сон видела, а он был столь деликатен, что не хотел будить ее, несмотря на творящееся вокруг безумие. Сотни щупалец обхватили его, воспламеняясь так, словно смертные ладошки пытались ухватить истинное солнце. Они утащили его в утробу монстра, и в обычной ситуации Азар просто высвободил бы свою силу, чтобы разорвать это отродье пополам. Но теперь сам глаза закрыл. Легонько провел правой рукой по волосам спящей демоницы. Ему нужно было просто ее защитить. А что там снаружи происходит? Какая ему разница?